Глава 14. Ариша. Уже полчаса я брела вдоль дороги, не замечая, что ботинки давно покрыты толстым слоем весенней грязи. Тихо плакала и куталась в пальто, пытаясь спастись от вечерней прохлады. Пробормотав что-то про «сама виновата», мужчина просто выпихнул меня из машины и тут же уехал. Отъехав метров 100, остановился и вышвырнул мою сумку, прежде чем окончательно скрыться из вида. Номера не запомнила, да и просто не сообразила от испуга. Не старалась разглядывать и что-то запоминать, боясь, что обычным грабежом не отделаюсь. Паспорт, кое-какие документы, кошелек с мелочью и картами. Таксист все оставил в сумке. Исчезла только шкатулка. Телефон изначально лежал в кармане моего пальто. Вот только связь здесь была настолько плохой, что мои звонки или сообщения не проходили. Вокруг стремительно темнело. А я даже не представляла, где именно нахожусь. Просто шла в том направлении, куда уехало такси, надеясь рано или поздно выйти на трассу. Пройдя еще немного, достала телефон и, набрав номер Макса, затаила дыхание. Длинный гудок, затем еще один, и муж сбросил мой вызов, даже не ответив. Чертыхнувшись, набрала еще раз, но история повторилась. Не представляла, где он находился, но точно не дома, иначе сам забил бы тревогу и начал бы меня искать. Вывод напрашивался сам собой. Макс не был дома и о моем исчезновении не знал. И во сколько он вернется и обнаружит, что меня нет, оставалось только гадать. Заметив впереди фары машины, поспешила поставить телефон на беззвучный режим и спрятать во внутренний карман пальто. Надеялась, что мне помогут, но исключать самый плохой вариант тоже не могла. Машина неслась на меня с большой скоростью, а подъехав вплотную, резко затормозила буквально в паре сантиметров. Я замерла, не понимая, что от меня хотят. Но машина издала длинный гудок, и я подпрыгнула на месте. «Ариша, быстро в машину!» — рявкнул выглянувший из машины Максим. А я разрыдалась одновременно от облегчения и злости. «Где ты был? Чья это машина? Почему не отвечал на мои звонки?» Приоткрыв дверь, я обрушилась на мужа с вопросами, но он раздраженно прицикнул и отвел взгляд. «Ариша, марш в машину!» – рявкнул, проигнорировав мои вопросы. Не отряхивая от налипшей грязи обувь, забралась на пассажирское сиденье и, пристегнувшись, отвернулась к окну, продолжая всхлипывать и шмыгать носом. «Какого черта ты здесь делала?» – взревел Макс и, ухватив меня за плечо, дернул на себя, продолжая обвинять. «Ты специально, да? Хочешь привлечь мое внимание? Почему я должен срываться с важной встречи, чтобы вытащить тебя из какой-то глуши? Ариша, я с кем говорю? Отвечай!» «Что ты сказал?» Прищурившись, прошипела я и, отдернув руку, напала в ответ. «Думаешь, я специально, да? А ты где был? Да тебя же вечно не дозвонишься! Меня ограбили! Бросили на загородной дороге! А тебя волнует какая-то встреча?» «Ограбили!» – рявкнул Макс. И, схватив меня за лацканы пальто, притянул к себе, зарычав в лицо. «Скажи спасибо, что не изнасиловали. Чего ты добиваешься, а? У меня и так проблем хватает. Почему бы просто не сидеть дома, Ариш?» «Я хотела помочь», — всхлипнула я, а муж протяжно вздохнул. Отстранился и, заведя мотор, развернул машину. Несколько минут мы ехали в полной тишине, прерываемой лишь моими всхлипами. Но когда выехали на трассу, Макс сбросил скорость и проворчал. «Рассказывай, чем ты собиралась помочь? Как здесь оказалось и кто тебя ограбил?» У меня тоже было много вопросов, но, радуясь возможности выговориться, я вывалила на мужа все. И неудачные попытки поиска работы, и почти весь разговор с мамой, сегодняшний визит в банк, план по продаже украшений. Он слушал молча, иногда качал головой и, поджав губы, прицикивал языком. «Не знаю я, кто он. Просто таксист, ничего примечательного». Завершая рассказ, созналась я и, утерев мокрые щеки, проворчала. «Мне одно непонятно, как ты узнал, где я? Как приехал так быстро и еще...» «Издеваешься?» Перебив, огрызнулся Макс и, вытащив из кармана свой телефон, швырнул мне его на колени. Затормозил на очередном светофоре и, кинув на меня прищуренный взгляд, добавил. «Папку сообщений открой». В последнем сообщении, присланном от неизвестного номера, Максу сообщали мое точное местонахождение и предупреждали об опасности. Прочитав сообщение несколько раз, громко сглотнула и, переведя на мужа взгляд, пролепетала. «Максим, нам надо обратиться в полицию». «Сдурела?» – взревел он и, покрутив пальцем у виска, пророкотал. «Что я им скажу? Что жена любит пощекотать себе нервы? Может, тебя мозгоправу показать, а?» «Но этот неизвестный писал и мне». Начала я неуверенно, но муж снова меня перебил. «Ариша, я брал кредит, чтобы решить проблему. Я не просил тебя о помощи. Собирался решить все сам, понимаешь? Ты бы даже не узнала». «Но кредит ты взял почти месяц назад, а о проблеме сообщил всего». С жаром выпалила я, а потом, кое-что поняв, осеклась. «Постой, так она давно создает тебе проблемы». «Я говорил об этом, и...» «Ты не будешь в это вмешиваться». Стиснув зубы, строго предупредил Макс и, паркуя машину у нашего дома, сообщил. «Проблема только усугубилась, и не без твоей помощи. На днях я уезжаю в командировку. Могу я рассчитывать на твое благоразумие?» «Максим, ты что, решил принять ее условия?» Охнув, прошептала я, а Максим отвел взгляд. «Не начинай», – проворчал и, заглушив мотор, скомандовал. «Идем, провожу до квартиры». «А ты?» Я видела, что он что-то недоговаривает, но поверить в происходящее отказывалась. «Надо вернуть машину, и у меня срочное дело». «Ты едешь к ней? Ответь!» Выкрикнула, и в салоне повисла гнетущая тишина. Макс стиснул рукой подбородок, потом ударил кулаком по рулю и, переведя на меня тяжелый взгляд, ошарашил. «Нет. Я еду не к ней. Но знаешь, если ты продолжишь в том же духе...» Муж выдержал паузу и, не разрывая зрительный контакт, глухо проговорил. «Я уже готов подумать об этом. Устал от проблем и твоих подозрений и вечных истерик. Остановись, Ариша, иначе...»